Свежий номер National Geographic Эдгару не помог. Не лезла в голову статья об итальянском обычае выбрасывать под Новый год и закон старые вещи и прочих занятных новогодних ритуалах. Единственное, что Эдгар вынес из нескольких заглавных абзацев, это твердая уверенность не гулять под Новый год в Италии по узеньким старым улочкам. Мерный гул турбин заставлял резонировать мысли. И волей-неволей Эдгар в очередной раз задумался о своем задании и о текущем состоянии бесконечной схватки свет-тьма в лице иных. Итак, с самого начала. Последнее время дневной дозор заметно укрепил позиции и нанес светлым несколько чувствительных ударов, урон от которых сходу не восполнить. Тут время нужно, и даже не годы, десятилетия. Напрашивается естественный ход Завулона — развить успех прямо сейчас, не дожидаясь, пока светлые вновь наберут силу. На плечах ошеломленного противника помчаться к победе. Что может сейчас ослабить светлых и укрепить темных? После того, как ночной дозор лишился очень сильной и перспективной волшебницы. Попытка выбить из седла кого-нибудь еще? Эдгар задумался и пожалел, что не взял с собой ноутбук. Можно было бы наскоро прикинуть варианты, перебрать всех сколь-нибудь умелых светлых магов и попытаться отыскать их слабые стороны. Даже программка специальная существовала, Ришелье. Благо, дневной дозор не испытывал недостатка в квалифицированных программистах. Приходилось полагаться только на собственный природный компьютер, могучий и несовершенный одновременно. Кто? Гессер заведомо отпадает, он уже перешагнул ту грань, за которой иные становятся практически неуязвимыми для коллег. Объективно номером два в ночном дозоре стоило считать Светлану Назарову, но она надолго вне игры, и сейчас номер два Эдгара отдал бы либо интриганке Ольге, старой специалистке по силовым акциям, только-только возвращающейся из точно такого же состояния вне игры, либо Илье, магу первого уровня. Причем Эдгар подозревал, что это не предел способности Ильи. В перспективе тот вполне мог бы усилиться до великого, но такие метаморфозы требуют времени и колоссальных усилий. В первую очередь со стороны самого мага, а Илья еще достаточно молод, чтобы отказываться от множества простых, почти человеческих радостей жизни. Кто же? Ольга или Илья? Кто из них сейчас уязвим? Словно Штирлиц из культового фильма 70-х, Эдгар откинул столик и несуетливо набросал на салфетках условные портреты. Точеный женский силуэт и узкое лицо в очках. Ольга или Илья? Ольга. Умна, опытна, прозорлива, житейски цинична. Эдгар не знал ее точного возраста, но справедливо подозревал, что Ольга старше него самого минимум вдвое. Эдгар не знал истинной ее силы. Не было случая проверить и убедиться. Да и не хотелось пробовать, если честно. Вновь лишить ее способностей будет, безусловно, невероятно сложно. Недавно вышедшие из тюрьмы первое время очень дорожат свободой. Ольга тысячу раз подумает, прежде чем снова пойти на риск и предстать перед трибуналом. Кроме того, она старая любовь Гессера, и шеф ночного дозора, безусловно, будет защищать ее с особенным рвением. На месте Завулона Эдгар постерегся бы задевать Ольгу, ибо разозленный Гессер — противник куда более опасный, нежели Гессер обычный. Задумчиво почесав нос кончиком фломастера, Эдгар крест-накрест перечеркнул на салфетке женский силуэт. Илья. Очень сильный маг с лицом рафинированного интеллигента, почему-то носит очки, хотя без проблем мог бы откорректировать себе зрение. В данный момент отсутствует не то, что в Москве. В Европе его нет. На Цейлоне где-то. Кстати, последние лет пять светлые из ночного дозора Москвы подозрительно часто катаются на Цейлон. Что они, интересно, там затевают? Эдгар сделал зарубку в памяти. Надо будет подкинуть эту информацию аналитическому отделу, пусть поломают мозги. Хотя, скорее всего, эту особенность держат на контроле. Но вдруг нет. Лучше Эдгар останется дураком и станет дуть на воду, чем потом обжигаться на молоке, если Цейлоном никто не озаботился. Да. Если затевает Завулон что-то против Ильи, вряд ли он станет исполнять свои планы в Праге и ближайшее время. Разве что надеется Илью туда каким-либо образом заманить. Эдгар отодвинул салфетку, не перечеркивая ее, и пододвинул к себе чистую. Последнюю.